Встреча 12. Задача и сверхзадача. У меня к вам один вопрос. Знаете ли вы сказку Пушкина, которая называется «Сказка о попе и работнике его балде»? Странный вопрос, скажет большинство читателей, кто же не читал этой сказки. Тогда о чем она? Еще один странный вопрос. Содержание этой сказки знает даже тот, кто ее не читал. Сказка о том, как поп нанял балду в работники с очень необычным условием оплаты за труд — 3 щелбана, которые балда отвесит попу по окончании срока работы. А для того, чтобы не рассчитываться, когда срок расплаты стал приближаться, попытался расправиться с балдой при помощи чертей. Но балда перехитрил даже чертей, и пришлось попу подставлять лоб. Все правильно, вы знаете содержание сказки. Но у меня есть второй вопрос, еще более странный. Зачем Пушкин написал эту сказку? Какова ее сверхзадача? Сверхзадача — это понятие ввел гениальный режиссер Станиславский в работе с актерами. Если задача актера сыграть роль, то сверхзадача — раскрыть глубинные аспекты роли. Такого гениального поэта, как Александр Сергеевич Пушкин, не может не быть сверхзадачи. Особенно если знать о том, что почти в каждом стихе, поэме, сказке Пушкина существует множество измерений. И учесть, что одно из высочайших качеств его поэзии — невиданная музыкальность. Приведу один пример. Александр Сергеевич Пушкин. «Соловей и кукушка». В лесах во мраке ночи праздной весны певец разнообразный урчит и свищет и гремит, но бестолковая кукушка, самолюбивая болтушка, одно ку-ку свое твердит, и эхо вслед за нею тоже накуковали нам тоску. Хочу бежать. «Избавь нас, Боже, от элегических ку-ку». О чем это стихотворение? Уровень первый, тот, на котором большинство читателей останавливаются. Поэт сравнивает прекрасное пение соловья с примитивным однообразием кукушки, и все. Стоило ли ради этого писать стих? Да еще Пушкину. Да, конечно же, есть и уровень второй. Его нам подсказывает одно слово в стихе. Слово «элегические». Введением этого слова в ткань лесного стиха поэт мгновенно выбрасывает стих из лесу. Ведь элегия — это вид лирического стихотворения, чаще всего печального, ностальгического, то есть страдающего от чего-то из прошлого, когда-то счастливого. Сам Пушкин писал элегии. Среди них брожу ли я вдоль улиц шумных. Это стихотворение, смотрите, в модуляции 25-й, оно в числе лучших пушкинских стихов. Но что же это за элегическое ку-ку, от которых избавь нас, Боже? Я заметил, что Пушкин особенно трепетно относился к жанру элегии и давал это название своим самым глубоким стихам. Когда какой-нибудь неталантливый поэт в очередной раз издавал сборник своих стихов, называя некоторые из них элегиями, то Пушкин, видимо, выходил из себя. Вот он решил сравнить бездарность элегий многочисленных посредственных поэтов с элегическими ку-ку обыкновенной лесной кукушки. Итак, речь у нас идет о наличии в стихотворении двух измерений — лесных и литературных. И все же, зная об этих измерениях, мы опять можем сказать о недостаточной глубине пушкинского стиха. Подумаешь, покритиковал плохих поэтов и не самых лучших певчих птиц, кукушек. И все же Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не существовало еще одного измерения, или, как мы условились назвать, уровня. Уровень третий — музыкальный, и, безусловно, главный. Я сейчас попробую показать вам, как Пушкин мыслит звуками. Читаем сначала. В лесах во мраке ночи праздной. Весны певец разнообразный урчит и свищет и гремит. Слышишь, что вытворяет Пушкин? Какие трели звучат в словах, шесть трелей в трех строчках. Но это еще не все. Сейчас я вытащу слова, показывающие, что соловей не только поет трелями, ибо он разнообразный. Выписываю их в ряд. В лесах ночи весны певец свищет. Слышите? Вот это пилотаж и трели, и щебетание. А теперь о кукушке. Но бестолковая кукушка, самолюбивая болтушка, одно ку-ку свое твердит. Накуковала ли нам тоску хоть убежать? Чувствуете, какая невероятная музыкальная пародия? Вая-вая, ку-кушка-тушка, ку-ку твердит. Ку-ку-ку-у-ать. Чтобы понять всю невиданную гениальность музыки этого стиха, поработайте в паре с партнером. Клянусь, это будет веселейший за всех возможных литературно-музыкальный номер. Перед вами музыкальная партитура этого стиха. В скобках после каждой строки система ритмического произнесения. Ритмический вариант произносить не надо. Первый чтец. Мраки, мраки, в скобках та-та, та-та. Второй чтец. Вая, вая, в скобках та-та, та-та. Первый. Праздный, праздный, в скобках та-та, та-та. Второй. Кушка, тушка, в скобках та-та, та-та. Первый. Разнообразный, разнообразный, в скобках та-та-та, та-та-та. Второй. Ку-ку твердит, в скобках та-та-та-та. Первый. Урчит, в скобках та-та. Второй. Ку-ку. Ку, в скобках, та-та-та. Первый. Гремит, в скобках, та-та. Второй. Оть-ать, в скобках, так-так. Первый. Ночи свищет, в скобках, та-та-та. Второй. Одно ку-ку, в скобках, та-та-та-та. Если вы добьетесь абсолютной виртуозности в ритме и произношении, то, во-первых, это будет довольно веселый день в вашей жизни, а во-вторых, скажу уж одну совсем невероятную вещь. Вам это может понадобиться, если вас кто-то очень-очень расстроил. Произнесите ее как заклинание, и вы увидите, как мгновенно улучшится ваше настроение. Если вас не очень-очень расстроили, а только немного, то хватит ба-ба-ба-барихи. Пошутили, побаловались, поиграли, повеселились. Теперь самое время послушать музыку, которая продолжит это состояние нашего веселого пушкинского хулиганства. Ее автор — один из самых задорных и остроумных в истории музыки. Он жил в той же стране, что и Шостакович. Но спастись пытался не воссозданием образов зла, а гигантским чувством музыкального юмора. «Улыбнись», словно говорит композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, модуляции 21. «Победи улыбкой страх и смерть». Вот как интересно. В одной и той же стране жили самые трагедийные и самые веселые музыкальные гении. Этот факт показывает, как разнообразны пути искусства и его величайшего вида музыки. Послушайте одну очень хулиганскую мимолетность Прокофьева. Она звучит всего несколько секунд. ровно столько, сколько должна звучать дразнилка, а звучать долго она не может, по крайней мере, не должна, ибо как только человек, которого дразнят, расплачется, то дразнилку нужно немедленно прекратить. Вообще, дразниться нехорошо, но если не все это понимают, то, по крайней мере, дразнилка должна быть хотя бы короткой и не обидной, как мимолетность Прокофьева. Слушайте. И еще одно произведение. Марш из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». У этого марша есть одна особенность. Он невероятно остроумный, но очень хочется открыть вам одну вещь. Дело в том, что Прокофьевский марш отличается от всех остальных маршей на планете. А, впрочем, меня всегда ругают за несдержанность. Если я приготовил подарок задолго до дня рождения родных или друзей, то мне всегда стоит очень больших усилий дождаться этого дня и не преподнести подарок раньше времени. А про то, чем марш Прокофьева отличается от всех остальных маршей, предлагаю вам написать на чистом листе бумаги. Если ж вы не догадаетесь после, скажем, пятого прослушивания, то посмотрите, так и быть, модуляцию в самом конце книги. Но, пожалуйста, только после пятого и не раньше. Если вы напишете что-то, не совпадающее с моим приложением, не спешите вытирать то, что написали вы. Вполне возможно, что вы сделали открытие. Я помещу это в своей следующей книге и назову имя и фамилию первооткрывателя. А на следующей встрече вернемся к сказке о попе и работнике в балде и, используя музыкально-поэтический опыт этой встречи, попробуем разобраться в невероятной музыке этой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Обещаю вам, что следующая встреча будет не менее интересной, но опять предстоит очень необычное сотрудничество.